Русский кунктатор, фельдмаршал Шереметьев. Не обжирался со всеми, яко свинья. Когда после очередной военной кампании Борис Петрович Шереметьев приезжал к Рождеству в Москву или в Петербург, где ему пришлось по воле царя построить новый дом, его приветствовали как никого другого из генералов Петра Великого. Почти всю Северную войну он был главнокомандующим русской армией, ее старейшим фельдмаршалом, уважаемым, родовитым, степенным аристократом. Словом, как писал австрийский дипломат Корп, это дельный боярин, доблестный воин, гроза татар и главное украшение России. Боярин и воевода Шереметьев с молодых ногтей, подобно его славным предкам, верой и правдой служил государю. Он был потомственный профессиональный военный и дипломат. С кем он только не воевал. С турками, татарами, шведами не раз душил мятежи казаков и стрельцов. Крупный, даже толстый, с бледным лицом и голубыми глазами, Шереметьев выделялся среди прочих вельмож своими благородными, спокойными манерами, любезностью и воспитанностью. Петр, государь деспотичный, склонный к непристойным розыгрышам над подданными, никогда не позволял себе проделывать их со старым воином, хотя шутил с ним весьма жестоко. В 1713 году, поздравляя Шереметьева с рождением сына, царь писал: «Пишешь, ваша милость, что он и младенец родился без вас, и не ведаете где, а того не пишете, где и от кого зачался». Грубая шутка Петра, видно, задела 60-летнего фельдмаршала, вынужденного жениться по воле царя на молодой женщине. И он с достоинством и обстоятельностью отвечал ему: «И что изволите, ваше величество, мне спросить, где он родился и от кого я доношу? Родился он, сын мой, в Рославле, и по исчислению месяцев, и по образу, и по всем мерам я признаваю, что он родился от меня. А больше может ведать мать его, кто ему отец». И больше никаких шуток. Хотя обычно царский адресат стремился угодить государю и поддержать затеянную им полупристойную игру. Один из современников вспоминает, как разительно Шереметьев отличался от своих собратьев-бояр. В 1699 году на похоронах любимца царя Франца Лефорта произошла безобразная сцена. Бояре нарушили предписанный государем порядок шествия и гурьбой, грубо оттесняя иностранных посланников, пролезли к самому гробу. Уже на кладбище Петр заметил непорядок и произнес: «Это собаки, а не бояре мои». Шереметьев же, что должно отнести к его благоразумию, сопровождал, как и прежде, посланников, хотя все русские шли впереди. Когда же бояре и другие знатные особы кинулись к накрытым поминальным столам и с жадностью пожирали яства, лишь Шереметьев считал недостойным себя обжираться вместе с прочими, так как он много путешествия, образовался, носит немецкого покроя платье и имел на груди мальтийский крест. Кавалер мальтийский свидетельствованный. Действительно, в характере и поступках этого старомосковского вельможи была черта, которая в конечном счете была приятна Петру и выделяла Шереметьева среди других старых бояр. Известно, что как только царь в августе 1698 года вернулся из длительной поездки по Западной Европе, он принялся резать бороды у своих высокопоставленных подданных. Спустя некоторое время царь взялся с помощью овечьих ножниц кромсать их длиннополые одежды. Но вся эта унизительная и обидная вакханалия не касалась Шереметьева. Он вернулся из посольства в Польшу, Австрию, Венецию и Мальту, куда его отправил царь в 1699 году, преображенным и неузнаваемым, в модной европейской одежде, роскошном парике и с обритым лицом. Конечно, важную роль в преображении Шереметьева сыграло длительное путешествие по Европе, но не только оно. Еще задолго до начала Петровской эпохи Борис Петрович жил иначе, чем многие его современники. Он бывал в Польше с дипломатической миссией, видел жизнь польской шляхты и королевского двора. Он даже изучил польский язык и во время визита в Варшаву понравился своим обхождением польской королеве, знаменитой Марии, Марысеньки. Дух европейской жизни не был чужд ему, как и западные удовольствия, одежды, привычки. Свидетель-иностранец заметил, как однажды царь, разговаривая о чем-то с вельможами, обернулся к Шереметьеву и стал расспрашивать его про Рим, а потом внимательно выслушал Бориса Петровича, который похвалил приятный климат и красоту местности. Торжественно встреченный на Мальте, он удостоился редкой награды – пожалования в мальтийские рыцари. Некоторые считали, что Шереметьев не жалел больших издержек для получения знаков отличия Мальтийского креста. Но зато с тех пор, на зависть окружающим, Шереметьев титуловался в документах «кавалер мальтийский свидетельствованный», то есть законный, получивший свидетельство на орден. «Не испытлив, дух имею». Однако при всех своих заслугах Шереметьев не был выдающимся человеком. Борис Петрович – личность вполне заурядная, неяркая, без воображения и духовных исканий. «Не испытлив, дух имею», – признавался он в письме своему приятелю Апраксину. Но зато он обладал другими достоинствами. В нем была та солидная надежность, которая внушает подчиненным уверенность и придает мужество даже в самом жарком бою. Возможно, поэтому Петр и верил ему свою армию. Шереметьеву случалось поступать не так, как хотелось бы государю, человеку порывистому и стремительному. Часто царь требовал от Шереметьева быстроты, активности и бывал недоволен, когда фельдмаршал мешкал. Письма Петра I к нему полны понуканий, упреков и угроз. «Не чини отговорки ничем! Зело мне дивно, что по многим довольным разговорам и положа на мере, то есть решив заранее, ныне паки переменяете. Ныне вам в Шлютельбурге делать нечего. Извольте ехать в Псков, а к нам неотложно извольте быть к празднику». Типично московский ответ Шереметьева по пословице «московский тотчас целый век» бесил царя. «Указ твой о поездке в Псков получил и по бреду, как могу управиться», — докладывал Шереметьев. «Я тебе по бреду», — верно ворчал Петр и слал новые торопительные письма. Но при этом царь не спешил расстаться с Шереметьевым, не отправлял его в отставку и даже не подчинял другому командующему. Он знал наверняка, что старый конь борозды не испортит и что российский кунктатор зря не будет рисковать, не бросится, подобно плебею и выскочке Меншикову, в авантюры. А Шереметьеву было ведомо, что Петр не любит неоправданный риск, тяжело решается на генеральное сражение, ведь в нем многое зависит от случайности, как в карточной игре. Кроме того, у военных всегда есть некий счет, по которому ранжируются воинские начальники. Шереметьев был бесспорно первым по происхождению, знатности, стажу службы, старшинству. Когда Меншиков торговал пирогами с зайчатиной, Шереметьев успешно командовал войсками в войне с турками и во время азовских походов даже дошел до Черного моря. Он предпочитал вести не героическую, но рациональную войну, насколько она возможна в России, медленно, имея огромный перевес сил, продвигаться вперед, закрепляться на завоеванных рубежах и ждать новых распоряжений государя.